Эпизод 5. «Расскажи мне про свадьбы», — попросила Клэр, когда они с Элли снесли приготовленный ими ореховый пирог к пиршественному столу, где тот должен был занять место среди праздничных пудингов и сладостей. «Они у всех бывают? У тебя тоже была?» «У меня нет», — рассмеялась Элли. «Но у большинства — да, когда они взрослеют, как Мартин и Гленнис». Когда они выбирают друг друга и родители дают согласие, мы устраиваем обручение. Всегда летом, обычно в новолуние. Лето. Клэр уже знала от Элис, что лето — время года. Время солнца, урожая и рождения детенышей животных. Еще одно, о чем она раньше не имела понятия. Подождав, пока Элис переставит часть блюд, чтобы освободить место, она поставила пирог, и они вместе украсили его края желтыми маргаритками. Селяне уже собирались. Никто, даже рыбаки, сегодня не работал. Малыши сидели на плечах отцов. Клэр увидела длинного Андреса и его родителей. Все трое были чисто умыты и одеты в свои лучшие наряды. Клэр видела, что его мать плохо себя чувствует. Она опиралась на сына, и лицо ее покраснело от лихорадки, хотя она улыбалась и приветствовала остальных. Брин помахала Клэр, держа за руку Беттон. То был редкий случай, когда три девочки были не вместе, но каждая со своей семьей. Клэр видела, как пополнела Брин под обшитым тесьмой передником. Элис считала, что опасное время миновало, и очередной младенец выживет. — Ой, что это? — спросила Клэр, вздрогнув от странных звуков. Со стороны дорожки приближались несколько сельских парней, перед которыми расступалась толпа. Один из них дул в резную флейту, другой отбивал ритм на маленьком барабане из натянутой на выдолбленную тыкву кожи. Третий дергал струны какого-то деревянного инструмента с длинным горлом. Двигаясь в такт мелодии, они вошли в открывшийся перед ними круг, на краю которого стояли Клэр и Элис. — Так красиво! Только послушай, как складно у них звучит! Никогда такого раньше не слышала. Элис нахмурилась. «Это музыка, девочка моя. Никогда не слышала музыки? Забыла?» «Нет, никогда», — прошептала Клэр. «Я точно знаю». Церемония обручения закончилась поцелуем Мартина и Гленнис, после чего с них сняли связывающую их красную ленту, освобождая обоих. Музыканты снова заиграли. На этот раз более громкую и разухабистую мелодию, и селяне радостно устремились к ожидавшему их пиршеству. Клэр стояла молча, зачарованная музыкой и тронутая торжественностью и праздничной атмосферой происходящего. Ее озадачивало само понятие любви. Когда она повернулась, вглядываясь в шумную смеющуюся толпу в поисках Элис, ей внезапно попался на глаза хромой Эйнер, одиноко стоявший на небольшой возвышенности на краю луга. Она увидела, как он поправил две палки, на которые опирался, повернулся и медленно заковылял прочь. На мгновение у нее возникла мысль побежать и позвать его назад, пригласить присоединиться к остальным, но все ее внимание занимала музыка. Клэр никогда еще не слышала чего-то столь восхитительного, в том не могло быть сомнений. Селяне теперь выбирали партнеров, выстраиваясь в ряды и двигаясь в ритме веселой мелодии. Наверняка Эйнору бы понравилось, даже если он не мог быстро переступать и подпрыгивать на месте, что, похоже, умели все. Они с Клэр могли бы просто смотреть вдвоем. Но когда она снова повернулась, было уже слишком поздно. Эйнор скрылся в лесу. После празднества обручения и всех связанных с ним волнений жизнь вернулась в обычное русло. Длинный Андрес сидел на корточках в поле, сосредоточенно связывая вместе толстые ветки, которым предстояло стать туловищем пугала. Затем, выбрав подходящее место посреди молодых посевов, он воткнул главную ветку в землю и тщательно утоптал почву вокруг, так чтобы ветка стояла прямо и не кренилась. На две руки из веток он натянул широкие рукава драной куртки и завязал ее поясом, но достаточно свободно, чтобы ветер вздымал и развивал ткань. Отойдя назад, Андрес удовлетворенно взглянул, как шевелится тряпка. Концы торчавших из рукавов веток напоминали манившие к себе руки скелета. Клэр улыбнулась, проходя мимо к ручью. Она поняла, что делает Андрес, хотя никогда раньше не видела пугала. «У тебя есть лента?» — крикнула она. «Если добавить длинную ленту, она будет развиваться на ветру». Он покачал головой. «Могу принести, если хочешь», — сказала она, подходя ближе. Андрес отступил назад, разглядывая свое творение. «Ленту было бы неплохо», — согласился он. «Вокруг шеи». «Шеи?» — рассмеялась Клэр. Из залатанной куртки торчал лишь конец узловатой ветки. Андрес тоже рассмеялся. «Сейчас приделаю голову!» Он показал на лежавшую на земле большую тыкву. Присев, Андрес вырезал ножом дыру с одного бока, выковырил несколько дюймов мясистой мякоти и, насадив тыкву на шею пугала, проверил, что та держится достаточно прочно. Клэр увидела, что тыква в самом деле напоминает голову, и издали пугало походит на некое устрашающее, трепещущее на ветру существо. Вороны наверняка станут его избегать и не будут угрожать посевам. Сняв с шеи желтую тыкву, Андрес снова положил ее на землю. «Нужно сделать лицо», — сказал он. Клэр села на мягкую землю, глядя, как он начинает резать тыкву. Сперва он проделал два круглых отверстия рядом друг с другом в центре тыквы, затем выскоблил кожуру между глазами и под ними, создавая видимость носа. Повинуясь некоему порыву, Клэр сорвала несколько горстей травы и протянула их Андресу. «Волосы», — объяснила она. Рассмеявшись, он накинул волосы поверх тыквы, но они соскользнули. «Погоди!» — он огляделся кругом. «Могу сделать так, что они будут держаться!» Оставив Клэр с лежащей на земле тыквой, Андрес направился к краю леса. Найдя подходящую сосну, он оторвал длинную гибкую ветку. «Ага!» — пробормотал он. «Подойдет!» Вернувшись к девушке, он показал ей блестящую кору на оторванном конце и дал понюхать древесный аромат сосны. «Элис набивает иголками подушку», — сказала она. «Ага!» «Так крепче спится», — кивнул Андрес, намазывая тыкву липкой сочащейся смолой. «Смотри!» Он взял траву и приклеил ее смолой к тыквенной голове, создав подобие спутанных прядей. Потом поднял тыкву, и оба рассмеялись. «Отличное пугало!» — с гордостью заявил Андрес. «Ему нужен рот», — напомнила Клэр, изобразив усмешку странного существа. «Угу. Нужен», — согласился Андрес. Он склонился над тыквой и начал сосредоточенно резать. Клэр наблюдала за его работой. Андрес то и дело поднимал голову, разглядывая результат собственных усилий, а затем снова наклонялся, поправляя очертания. Девушка увидела, как он разглаживает уголки рта пальцем, а затем отбрасывает прочь крошечный кусочек тыквы. «Можно посмотреть?» — спросила она. «Погоди!» Он коснулся ножом желтой кожуры над вырезанными глазами, и Клэр увидела, как он делает три глубоких волнистых надреза поперек широкого лба. «Ну? Вот!» — довольно засмеялся он, взглянув на тыкву. Встав, Андрес осторожно установил ее на деревянную шею. «Ну вот!» — гордо повторил он. И, улыбнувшись, повернулся к девушке, ожидая ее реакции. Клэр уставилась на пугало. Гротескная физиономия уставилась на нее. На лбу пугала собрались широкие морщины, придававшие ему озадаченное выражение, а над кривым носом щурились глаза. Рот кривился в похожей на злобную ухмылку гримасе. Девушка затаила дыхание, чувствуя, как колотится сердце. Андрес смеялся. Клэр повернулась к нему, непонятно от чего, охваченная ужасом. И он весело скорчил похожую гримасу, подражая пугалу, надул щеку языком, наморщил нос и, нахмурив лоб, издал сдавленный смешок. При виде перекошенного лица и звуках смеха на Клэр внезапной волной нахлынули воспоминания. Она когда-то сама строила такую гримасу и считала ее смешной, и кто-то отвечал ей тем же. Но почему? Кто? Она с трудом поднялась с травы, на которой только что столь безмятежно сидела, и, внезапно почувствовав, как кружится голова, расплакалась. «Прости!» — выдохнула она. «Прости! Прости!» Повернувшись, она бросилась бежать вниз, по склону рыдая и задыхаясь. А длинный Андрес стоял, ничего не понимая, возле несчастной фигуры из палок в лохмотьях с тыквенной головой. Высоко над ним с карканьем кружили в небе две вороны. Элис сортировала и перебирала сухие растения, когда в дверь ворвалась Клэр с мокрым от слез лицом и бросилась на кровать. Ясно было, что виной тому неотвергнутая любовь или ссора с подругой, из-за чего обычно рыдали юные девушки. Горе ее было глубоким и неподдельным. Залив кипятком несколько щепоток голубой вербены и ромашки, старуха вложила чашку с травяным отваром в руки Клэр, озабоченно глядя на съежившуюся и дрожащую в тусклом свете хижины девушку. — Что-то к тебе вернулось, — сказала Элис. — Что-то жестокое. Кивнув, Клэр несколько раз судорожно вздохнула и глотнула успокоительного напитка. — Расскажи. — Будет легче, — посоветовала Элис. Клэр взглянула на нее. — Не могу, — ответила она. — Оно было так близко. Совсем рядом, и я все еще его чувствую, но не могу понять, что это. Откуда оно взялось? Где ты была, когда почувствовала? На склоне холма с Андресом. Я помогала ему делать фигуру из палок, чтобы отпугивать ворон. Пугало? Да, так он его называл. Длинный Андрес — хороший парень, наверняка он ничего не сделал. Кажется, нет, — поколебалась Клэр. Не помню точно. Мы смеялись, а потом... Потом все изменилось, не знаю почему. Что-то было тому виной. Хочешь, спрошу Андреса? Клэр сжала чашку в руках, вдыхая пар. Не знаю, — помедлив прошептала она, — мне так грустно. Элис смотрела на девушку, понимая, что травы в чашке погасят охватившую ее панику, что скоро она успокоится и, вероятно, на какое-то время заснет. Но травы не могли ее излечить. Столь израненную душу нелегко было исцелить.